В этом ролике мы поговорим о том, как возникли взгляды о загробной жизни и страданиях в аду, что такое ад, как эта идея появилась и как она менялась с течением времени. Ведь сегодня миллионы людей верят, что ад реален, и они боятся туда попасть. Но было время, когда вообще никто не думал, что после смерти их душа попадет в рай или ад. В документированной западной истории мы видим, как люди верили, что после смерти всех постигнет одна судьба – скучная вечность в Аиде. Эта идея ясно изложена в «Одиссее» Гомера. Но в конце концов люди пришли к выводу, что это не может быть правильно, ведь это несправедливо. Добрым людям надо дать пряник, а тем, кто вел себя плохо – кнут. И эта идея развилась в трудах Платона. Но, как пишет профессор Эрман в своей книге «Небеса и ад. История загробной жизни», сам Платон не изобретал идею награды и наказания после смерти. С его слов он опирался на более ранние взгляды. Но именно Платон повлиял на трансформацию религии иудеев и понимание рая и ада, которые возникли веками позже в христианской традиции. И все же вера в ад – это одна из самых противоречивых идей в христианстве. Страдают ли прямо сейчас миллионы людей в огненном пламени? Вы можете просмотреть Библию от Бытия до Апокалипсиса и не найти там таких идей. Многие люди думают, что об этом говорится в Библии, что когда вы умираете, то ваша душа идет в ад или в рай, но нигде в Ветхом Завете этого нет. Также, по словам Барта Эрмана, исторически Иисус никогда этому не учил. Его понимание загробной жизни было таким же, как у апокалиптических иудеев, которые верили в конец истории, что в один день Бог вмешается в этот мир, и все мертвые воскреснут, и Бог будет их судить. Он уничтожит силы зла и построит благое царство здесь, на обновленной земле. Добрые люди будут жить вечно, а злые будут уничтожены. Но никто в этом сценарии не отправляется в ад. Апостол Павел также никогда не упоминает об аде, ни разу. Людей ждет не ад или рай, а жизнь или смерть. Поэтому многие церкви христианства либо отрицают существование ада, либо придерживаются теологии аннигиляции, что души грешников просто исчезнут, но не будут страдать. Например, среди многих деноминаций ее придерживаются свидетели Иеговы и адвентисты седьмого дня, церковь которых, кстати, насчитывает десятки миллионов и является одной из крупнейших протестантских церквей. Соцопросы показывают, что сотни миллионов христиан не верят в ад, ведь Библия очень неоднозначна в этом вопросе. И так же, как концепция того, кто такой Бог или сатана, концепция ада тоже менялась со временем. Почему же так? Причин, конечно, много, но давайте обратимся к корням. Конечно, мы можем долго говорить о культуре двуречия, о эпосе о Гильгамеше и представлениях о загробной жизни там, или у древних египтян с их книгой мертвых и взвешивание сердец на весах бога смерти Анибуса. Но все же основание для современного представления об аде было заложено скорее древнегреческой культурой, которая потом развилась в средневековье. Но для начала напомню, что, как я пояснял в ролике о истории сатаны, идея о неком падшем ангеле, которого мы привыкли называть сатаной, пришла в иудаизм, а затем в христианство из коктейля культурного влияния двуречия и мифологии Древней Греции. Так вот, идея ада не является исключением. Например, Ветхий Завет описывает место, куда попадают все после смерти, как Шеол. Но тут важно понять, что туда, как и в греческий Аид, идут все. Хотя Псалтырь и Экклесиаст говорят о бессмыслии такого места. То есть израильтяне не думали и не говорили о жизни после смерти. Весь фокус был на этой жизни. Но когда на них обрушилась масса проблем и их выживание было под вопросом, то под влиянием иных культур они пересмотрели свою теологию. Начиная с 6 века до нашей эры, еврейские пророки начали провозглашать, что уничтоженная нация будет возвращена к жизни Бога. В каком-то смысле он воскресит ее из мертвых. Но это было воскрешение нации Израиля, а не самих людей. Хотя, как вы понимаете, ближе к концу ветхозаветного периода некоторые еврейские мыслители пришли к выводу, что если наш Бог справедливый, то он, конечно, не допустит страданиям праведников уйти напрасно. Поэтому в будущем наступит судный день, когда Бог буквально вернет свой народ к жизни. И это будет воскресение из мертвых. Праведники вернутся в тела, чтобы жить вечно, а другие осуждены и уничтожены навсегда. При этом надо понимать узость этого мышления, ведь речь идет именно о народе Израиля. До других народов Богу Израиля дела нет. Иисус из Назарета унаследовал это мнение. Он был уверен, что Бог Израиля вскоре вмешается, разрушит силы зла и установит свое царство здесь, на земле. Это была главная мысль в проповеди Иисуса. Те, кто исполняет волю Бога, будут вознаграждены в конце вечной жизнью в Царстве Божьем на земле, а противники Бога будут наказаны уничтожением. И для Иисуса это должно было случиться очень скоро. Но Иисус не верил в ад как место вечных мучений. Уже после его смерти его ученики осознали, что ожидаемый конец так и не наступил, и это вынудило их переоценить изначальное послание Иисуса. Некоторые из его последователей решили, что оправдание от Бога не будет где-то в конце истории, а случится с каждым человеком в момент смерти. Они воскреснут на небесах духовно и будут вместе с Иисусом ожидать конца света, а грешники в это время будут наказаны. В итоге некоторые христиане пришли к выводу, что наказанием для грешников будет не просто уничтожение, как в это верил сам Иисус, а мучение, причем вечное мучение. Так родились рай и ад. Рай для святых и боль для грешников. Но важно понять, что это не было учением самого Иисуса. Напомню, что так изобретение рая и ада и их эволюцию описывает доктор Эрман. То есть идея буквального рая и ада не исходит из иудейских или христианских источников. Изначально она происходит из греческих источников, и впервые ее четко сформулировал Платон. Например, у Платона есть миф об Эре, который рассказывает Сократ в 10 книге «Государство». Так и идея о том, что душа перемещается из одного места в другое, которое позже проникло в христианскую веру, изначально исходит именно из греческой философии, а не из иудаизма. В эллинистический период мы видим изменения в иудаизме, например, книга Даниила или книга Эноха. Здесь появляются зачатки того ада, который мы привыкли понимать сегодня, что есть два противоположных варианта событий. Одни получают награду, а другие страдания. Например, книга Эноха говорит об огненном пламени в день суда. То есть тут уже появляются апокалиптические идеи, и это как раз очень свойственно этому периоду в иудаизме. Как я рассказывал в прошлом ролике о сатане, только в период второго храма после Вавилонского плена под влиянием зороастризма и эллинизма в иудаизме появляются идеи о том, что есть битва добра и зла, добрых людей и добрых ангелов с одной стороны и злых людей и злых ангелов с другой стороны, что будет воскрешение мертвых и мир магически трансформируется после Божьего суда. И вот как раз на основании таких апокалиптических идей зарождается движение Иисуса. Но отмечу, что не все иудеи принимали такое видение. Например, саддукеи – это аристократия, основное священство в Иерусалиме, отвечающее за иудейский храм. Они отрицали все это. Они не верили ни в ангелов, ни в бесов, ни вообще в загробную жизнь, и тем более в воскрешение мертвых. Об этом пишет Иосиф Флавий. То есть они придерживались иудаизма из Экклесиаста. Например, в Деяниях апостолов написано: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа». А в 12 главе Марка и в 23 главе Матфея описано, как саддукеи пришли к Иисусу и пытались публично высмеять его через историю про семь братьев и их жену. Этим они хотели показать абсурдность всего апокалиптического учения Иисуса, самой идеи о том, что может быть загробная жизнь. Поэтому, кто знает, может, если бы храм не был разрушен и саддукеи сохранили свою власть, то идея о воскресении не распространилась бы. Хотя не факт, ведь людям она так нравилась, и многие просто желали в нее верить. Этому способствовали и продолжают способствовать два фактора – страх смерти и желание справедливости, что те, кто были плохими людьми, должны быть наказаны. Например, доктор Роберт Прайс считает, что важную роль сыграл пророк Иезекииль, который во время Вавилонского плена синкретировал теологию иудеев и персов. Также он напоминает, что в эпосе о Гильгамеше Энкиду имеет видение чего-то, что напоминает иудейский Шеол. Термин, который христиане стали переводить как ад. Но, как мы уже указали, в иудаизме Шеол – это не место наказания, это просто место, куда идут умершие. Потом, в 4 веке до н.э., Александр Македонский завоюет персов, и иудеи окажутся под влиянием греческой мифологии. И примерно через век после этого мы уже видим идею телесного воскрешения в еврейских текстах. То есть учение о телесном воскрешении мертвых в конце времен возникло примерно за два столетия до до жизни Иисуса, поэтому при его жизни это уже была распространенная вполне идея. И все же главное священство в иудаизме отрицало это. Апокалиптические идеи были свойственны, например, фарисеям и есеям, которые жили в Кумране или у горы Кармил, недалеко от которой рос и жил Иисус. Поэтому вполне вероятно, как считают некоторые эксперты, учение есеев оказало влияние на Иисуса. Именно они ожидали пришествия некого спасителя, который придет и поможет силам добра победить зло. В их писаниях, в свитках Мертвого моря, а именно в свитке войны, сказано, как огонь, пылающий в темных местах погибели, он сожжет грешников в аду погибели, в вечном пламени, во все вечные времена. В некоторых переводах Библии выражение «гиена огненная» переведено с греческого как «ад», и складывается впечатление, что Иисус говорит об аде, где в подземелье люди горят в огне. Но это не так. Это было место, хорошо известное среди евреев во времена Иисуса. Это была оскверненная долина Энома за пределами Иерусалима. В 13 веке один из раввинов предположил, что там была свалка, где сжигали мусор и даже людей, но она не подтверждается археологически и документально. Зато мы знаем, что исторически израильтяне занимались там идолопоклонством и сжигали своих детей в жертву ханаанскому божеству Молеху. Об этом написано в 4 книге царств и у пророка Иеремии. И мы знаем, что когда царь Иосия провел религиозную реформу, то он убил сотни священников и уничтожил алтари всех богов в Иерусалимском храме, в частности Эла и Асерат, которые были очень популярны среди иудеев. И он заставил народ иудеи поклоняться именно богу Яхве. Иосия приказал разрушить и осквернить алтарь бога Молеха, после чего иудеи уже не могли сжигать своих детей в долине Энома. Об этом вы можете прочесть в книге Роберта Райта, профессора семинарии Юнион при Колумбийском университете. Он рассказывает, почему царю Иосии стратегически было выгодно создать книгу Второзакония, и почему для укрепления своей власти Иосии надо было сохранить алтари именно бога Яхве и сделать упор на тогда еще не монотеизм, но генотеизм, когда ты признаешь существование иных богов, но своего бога ставишь над другими. Ведь через Иеремию Бог якобы угрожает израильтянам, что за их богохульство Бог всех поубивает, и эту долину Энома станут называть долиной убийства, потому что там и будут трупы народа с его пищей, птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. В 19 главе Иеремия повторяет эти слова и пишет, что Бог накормит израильтян плотью их же сыновей и дочерей. Кстати, в Коране ад так и называется – гиена, то есть Мухаммед явно заимствует эту идею от иудеев. В первой книге Еноха также говорится про долину Энома, что здесь будет суд над грешниками. Поэтому, когда Иисус говорил о гиене огненной, он имел в виду именно это конкретное проклятое богохульное место, а не вечные муки в неком подземном царстве в аду. Просто Иисус связал эти идеи от Иеремии и книги Еноха со словами пророка Исаии. Но для нас очень важно понять, что когда Иисус учит о гиене, он думает об уничтожении, а не о вечных муках. И, как я уже сказал, у Платона задолго до книги Даниила или Еноха были идеи о том, что добрые люди награждаются после смерти, а плохие страдают в недрах земли. Здесь мы видим идею Тартара в царстве мертвых Аида. И в Новом Завете апостол Петр пишет, что Бог бросил грешных ангелов в подземелье Тартара. Кстати, в синодальном переводе Тартар заменен на слово «ад», словно это одно и то же. А ведь в древнегреческой мифологии эта темная бездна противопоставляется прекрасному Элизию, который можно считать прототипом рая. И здесь нам важно понимать, насколько сильно во времена Иисуса культура Древней Греции охватила и пропитала иудейское общество. Это выражалось как в архитектуре, одежде, интерьере, языке, буквально во всем. Так же, как сегодня, например, культура Америки заполонила культуру Пуэрто-Рико. Ведь сам правитель Ирод Великий был невероятным фанатом эллинизма. Иисус жил рядом с Сепфорисом и полисами Десятиградия, где он проповедовал, а жители там поклонялись древнегреческим богам и почитали их мифологию. Как говорит доктор Джон Коллинс, профессор иудаизма в Йельском университете, эллинистический мир предоставляет некоторые коды, которые используются в апокалипсисах. По-прежнему верно, что апокалипсис в значительной степени опирается на библейские традиции, и этот общий эллинистический мотив приобретает особый вид в иудейском контексте. То есть, каким выводом нас это приводит? Такие идеи, как путешествие на небеса или суд над умершими, берут свои корни в древнегреческой культуре. Иудейские богословы лишь старались мудро адаптировать эти идеи под свой контекст. Поэтому нам важно помнить, что любая вера или теология имеет свои корни, так же, как и ритуалы и примеры имеют свою историю. И мы должны стараться понять генеалогию этих вещей. Например, почему мы говорим «ни пуха, ни пера» к черту? Ведь объяснение есть. Поэтому, когда мы анализируем чьи-то или свои личные убеждения, важно помнить, что так же, как религия имеет историю и меняется со временем, так же идеи, в которые мы верим сейчас, вероятно, менялись со временем. Мы видим, что даже сама идея некого дьявола или падшего ангела поначалу никак не связана с идеей ада. Да и сама идея ада развивалась уже после смерти Иисуса. Да, ее зачатки появились в среде апокалиптических групп в иудаизме, и уже потом эта идея перекочевала в христианство и была дополнена и изменена в средневековье. Например, Ориген считал, что Бог по своей доброте помилует и всех грешников, и даже демонов, и самого дьявола, и эта идея отражена в апокрифическом апокалипсисе от Петра. И даже сегодня есть церкви, которые ее разделяют, но на Пятом Вселенском Соборе это учение Оригена было предано проклятию. В общем, еще веками обсуждались идеи ада и наказаний, в западном христианстве развивалась идея чистилища, а в православии учение о мытарствах и так далее. Ну и до сих пор христиане спорят о том, существует ад или нет. Конечно, людьми движет страх смерти и чувство несправедливости, когда хорошие и невинные люди страдают, а подонки торжествуют, и нам хочется правосудия. Но помню, как я с детства был запуган идеей ада и Божьего суда. Я боялся вот этих буклетов, которые многие из вас наверняка видели. Их до сих пор, кстати, раздают направо и налево по всему миру. Сцены ада из них в немалой степени повлияли на мои желания оставить все мирское и стать монахом-аскетом. Но стоит ли все это таких жертв? Жизнь на земле и так непроста и полна адских мучений. По крайней мере, это звучит как-то неэтично учить тому, что если ты не признаешь Иисуса своим спасителем или не будешь почитать Корана и пророка Мухаммеда, то ты будешь вечно страдать в аду. Не знаю, надо ли нам жить в страхе ада или же наслаждаться той единственной знакомой нам жизнью, что у нас есть сейчас, решать вам. Я же буду рад вашим реальным лайкам под этим видео в этой жизни. И если у вас есть знакомые, которые, прочитав Апокалипсис или божественную комедию Данте, боятся ада, то, пожалуйста, поделитесь с ними этим роликом. Возможно, им станет легче жить. Спасибо и до встречи.